Глава вторая. Классические науки. По мере того, как дни превращались в недели, а недели, в свою очередь, складывались в месяцы, я начал разбираться в житейских обстоятельствах дома доктора Фифанти. Моя нынешняя программа столь разительно отличалась от той, которую по настоянию моей матери составил для меня фра Джервазио, и мое знакомство со светскими авторами, как только я приступил к их изучению, продвигалась столь быстрыми темпами, что я усваивал знания так же быстро и беспорядочно, как растет сорная трава. Фифанти пришел в неистовство, когда обнаружил степень моего невежества и то поразительное обстоятельство, что фра Джервазио научил меня бегло разговаривать по-латыни и в то же время держал в полном неведении в отношении классических авторов и почти в таком же невежестве относительно самой истории. Педагог сразу же принялся за исправление этих недочетов, и в качестве самых ранних трудов, которые он дал мне для предварительного ознакомления, были латинские переводы Фукидида и Геродота, которые я проглотил, в особенности пламенные страницы последнего, со скоростью, напугавшей моего наставника. Однако меня подстегивало не только прилежание, как он воображал. Я был захвачен новизной тех предметов, с которыми знакомился, столь отличных от всего того, с чем мне было разрешено знакомиться до этих пор. Затем последовали Тацит, а после него Цицерон и Ливий. Двух последних я нашел менее увлекательными. Затем Лукреций, его «О природе вещей» оказалось весьма соблазнительным блюдом для аппетита моей любознательности. Однако мне предстояло еще вкусить от того, что составляет славу и величие древних. Мое первое знакомство с поэтами состоялось через переводы Вергилия, над которыми работал мессер Каро. Он окончательно поселился в Пьяченце, куда, как говорили, вскоре должен был прибыть его принципал Форнезе, ожидавший герцогского титула. И в свободное время от обязанностей, которые он исполнял на службе у Форнезе, он трудился над своими переводами и время от времени приносил в дом доктора вороха своих манускриптов для того, чтобы прочесть то, что было уже сделано. Мне вспоминается, как он пришел туда в один из знойных августовских дней, когда я находился в доме мессера Фифанти уже около 2 месяцев, в течение которых мой ум постепенно, однако довольно быстро, раскрывался, подобно бутону под солнцем новых знаний. Мы сидели в прекрасном саду позади дома на лужайке, под сенью тутовых деревьев, сгибавшихся под тяжестью желтых прозрачных плодов, возле пруда, в котором плавали водяные лилии. Там стояла полукруглая скамья резного мрамора, и мессер Гамбара, находившийся у доктора в гостях, небрежно бросил на нее свою алую кардинальскую мантию, которую снял из-за жары. Он, как обычно, был в простом платье для прогулок, если бы не перстень на пальце и не крест на груди, вы бы никогда не подумали, что перед вами священнослужитель. Он сидел подле своей мантии на мраморной скамье, а рядом с ним оказалась Монна Джулиана, одетая во все белое, если не считать золотого пояса на талии. Сам Каро читал стоя, держа в руках свой манускрипт. Напротив поэта стоял, прислонившись к солнечным часам, мессер Фифанти. Его лысина блестела от пота, а глаза то и дело обращались в сторону красавицы-жены, которая с таким скромным видом сидела на скамье возле прилата. Что же касается меня, то я лежал, растянувшись на траве возле пруда, лениво водя пальцем по воде и поначалу не проявляя особого интереса. Жаркий день, плюс то обстоятельство, что мы только что сытно пообедали, в сочетании с гулким и несколько монотонным голосом поэта, оказывали на меня усыпляющие действия, и я опасался, как бы мне не заснуть. Однако через некоторое время, по мере того, как голос чтеца окреп и декламация приобрела более живой характер, от этих страхов не осталось и следа. Сон слетел с меня окончательно. Сердце учащенно билось, голова была в огне. Я уже не лежал. Я сидел, завороженно слушая, никого и ничего не замечая, не слыша даже голоса чтеца, всецело захваченной, удивительной, полной трагизма историей, о которой он повествовал. Ибо то, что он читал, была 4-я книга Энеиды. Самая печальная из всех, душераздирающий рассказ о любви Дидоны к Энею, о том, как он ее покинул, о ее страданиях и смерти на погребальном костре. Я слушал, как зачарованный. Эта печальная история казалась мне более реальной, чем все, о чем я читал или слышал до этого времени. И судьба несчастной Дидоны растрогала меня так, словно я знал и любил ее сам. И задолго до того, как мессер Каро дошел до конца, я безудержно рыдал, охваченный глубокой скорбью. После этого я стал походить на человека, который отведал крепкого вина и чувствует, что душа его горит огнем, погасить который можно лишь упиваясь им вновь и вновь. В течение недели я прочел всю «Энеиду» от начала до конца и перечитывал ее снова. Затем последовали комедии Теренция, метаморфозы Овидия и сатиры Ювенала. После того великолепия, которое открылось моему взору и моей душе в сочинениях светских авторов, меня уже не удовлетворяли писания отцов церкви и размышления над жизнеописаниями святых. Я никак не могу понять, знала ли моя мать о том, какие инструкции получил Фифантия от Арколано по поводу моей особы. Но, несомненно, одно. Она никак не могла себе вообразить, под каким влиянием я окажусь в скором времени. И еще менее могла она предполагать, какие разрушения вызовет это влияние во всем том, что я до той поры усвоил, и в тех решениях, которые принял я, и которые она приняла за меня по поводу моего будущего. Чтение странным образом смутило и взволновало меня. Так, наверное, чувствует себя человек, долго находившийся в темноте, а потом вдруг оказавшийся в ярком солнечном свете, который слепит его, так что, несмотря на свет, он чувствует себя еще более слепым, чем был прежде. Ибо процесс, который должен был быть постепенным, начиная с самого раннего возраста, занял не более нескольких недель. Мессер Гамбера чувствовал ко мне какой-то странный интерес. Он представлял собой нечто вроде доморощенного философа, занимавшегося изучением человеческой натуры. На меня он смотрел, как на диковинный человеческий экземпляр, над которым производится необыкновенный эксперимент. Я думаю, ему доставляло удовольствие способствовать этому эксперименту. И, несомненно, он больше, чем кто-либо другой, и даже больше, чем чтение, способствовал освобождению моего ума. Дело не в том, что от него я узнал больше, чем из других источников, а в том, в какую циничную форму облекал он свою информацию. Он имел обыкновение рассказывать мне о самых чудовищных вещах, причем с таким видом, как будто для нормального человека они не представляют ничего особенного. И если они меня шокировали, это следовало отнести исключительно за счет моих понятий. Так именно от него я узнал некоторые неожиданные сведения, касающиеся Пьер-Луиджи Форнезе, который, как говорили, должен был стать нашим герцогом. На императора уже давно со всех сторон оказывали давление, чтобы он отдал ему герцогскую корону Пармы и Пьяченцы. Однажды, когда мы гуляли вместе в саду, сеньор Гамбера и я прямо спросил у него, какие основания у мессера Форнезе для того, чтобы претендовать на герцогство. «Основания?» — спросил он и остановился, смерив меня холодным взглядом. Он коротко рассмеялся и снова двинулся вперед по аллее, а я пошел вслед за ним. «А разве он не сын папы? И разве это недостаточное основание?» «Сын папы!» — воскликнул я. «Но разве это возможно?» «Разве это возможно?» — насмешливо повторил он. «Ну что ж, я вам расскажу, сеньор. Когда наш нынешний святой отец был кардиналом и находился в качестве легата в Анконе, он встретился там с некой дамой по имени Лола, которая ему приглянулась. Он, в свою очередь, понравился ей. Алессандро Форнезе был красивым мужчиной, мессер Агастино. Она родила ему троих детей, из которых один умер. Вторая — это Мадонна Констанца. Она теперь замужем за Сфорца из Санта-Фьоре. И третий, в сущности, это как раз первенец. И есть мессер Пьер Луиджи, нынешний герцог Кастро и будущий герцог Пьяченцы. Прошло довольно много времени, прежде чем я был в состоянии заговорить. «А как же его обеты?» — воскликнул я наконец. «Ха! Его обеты!» — — усмехнулся кардинал-легат. — Да, обеты, я про них и забыл. Уверен, что папа сделал то же самое. И он саркастически улыбнулся, понюхав свой шарик с благовониями. Начиная с этого дня, мои знания пополнялись довольно быстро. Подстрекаемый моими расспросами мессер Гамбера очень охотно познакомил меня, глаз у него был беспощадный, с помойной ямой, которая именовалась Римской Курией. Ужас мой возрастал, а иллюзии рушились с каждым словом, которое он произносил. От него я узнал, что папа Павел III не был исключением из этого правила, не был таким святым, каким я его себе представлял, что кардинальской мантией он был обязан исключительно той симпатии, которую его сестра, прекрасная Джулия, внушила тогдашнему папе из рода Борджа лет 50 тому назад. От него я узнал, что в сущности представляет собой священная коллегия, не источник и вместилище христианства, как я это себе воображал, направляемое и управляемое мужами высочайшей святости поведения, но сборищем честолюбцев, обуреваемых мирскими заботами, которые настолько потеряли всякий стыд в погоне за мирской властью, что даже не трудились накинуть покров приличия на грех и порок, в которых постоянно пребывали. В их душах было так же мало священного огня, воодушевлявшего на подвиги моих любимых святых, о которых я с таким восторгом читал в юности, как в душе какой-нибудь блудницы. Я, однажды, набравшись смелости, сказал ему об этом. Он выслушал меня совершенно спокойно, без тени гнева, улыбаясь своей привычной насмешливой улыбкой и пощипывая свою золотисто-каштановую бородку. «Я думаю, ты не прав», — сказал он. «Ты говоришь, что церковь пала жертвой своекорыстных честолюбцев, которые заполонили ее под покровом священнослужения. Ну и что из этого? В их руках церковь стала богаче. Она приобрела могущество, которое обязана сохранить. И это все идет на пользу церкви». «А как же быть со всей этой мерзостью?» — бушевал я. «Ах, это... Ну, послушай, мальчик, а ты читал когда-нибудь Боккаччо?» «Никогда», — отвечал я. «А ты почитай», — посоветовал он мне. «Он научит тебя многому, что тебе необходимо усвоить. В особенности прочитай рассказ об Аврааме. Это еврей, который, побывав в Риме, был настолько шокирован распущенностью и роскошью, в которых пребывало духовенство, что тут же крестился и сделался христианином, полагая, что религия, которая сумела устоять перед такими происками сатаны, стремившегося ее уничтожить, это истинная религия, благословенная свыше». Он рассмеялся своим циничным смехом, видя, что этот маленький парадокс только усилил мое смущение. Неудивительно, что я был в полной растерянности, похож на несчастного мореплавателя, оказавшегося в незнакомых водах при беззвездном небе и без компаса, который мог бы указать путь. Так неспешно шло лето. Приближалось время первой стадии моего рукоположения. Визиты мессера Гамбера в дом доктора Фифанти становились все более частыми, так что теперь он бывал у нас почти ежедневно. Частенько приходил мой кузен Козимо, но они появлялись обычно днем, в часы моих уроков с Фифанти. И я часто замечал, что внимание моего учителя как-то странно рассеивается, и что он то и дело подходит к окну, сплошь затянутому ломоносом, и пытается разглядеть сквозь покрытую алыми цветами зелень, что делается в саду, где его преподобие и Козимо прогуливались с Монной Джулианой. Когда в сад являлись оба гостя, он, казалось, беспокоился меньше. Но если там был только один из них, он не находил себе места. И когда однажды мессер Гамбера вошел в дом вместе с его женой, он вдруг прервал наш урок, сказав, что на сегодня довольно, и пошел вниз, чтобы к ним присоединиться. С полгода тому назад я никак не мог бы объяснить себе это странное поведение. Но теперь я уже достаточно знал о том, что делается в мире, для того, чтобы понять, что в этой яйцеобразной голове зашевелился червь сомнения. И тем не менее, я краснел за него, за его грязные, недостойные подозрения. Я бы скорее заподозрил Мадонну, написанную кистью Рафаэля Санти, которую я видел над высоким алтарем церкви святого Сикста, чем стал бы думать о том, что прекрасная и благородная Джулиана может дать этому старому педанту повод для подозрений. И тем не менее я понимал, такова плата за то, что этот престарелый экземпляр рода человеческого взял себе в жены женщину молодую и прекрасную. В эти дни мы много времени проводили вместе, Мона, Джулиана и я. Наша дружба выросла из небольшого инцидента, о котором я считаю необходимым рассказать. В то лето в Пьяченцу прибыл молодой художник Джан Антонио Реджилло, более известный как Иль Порденоне, для того, чтобы украсить росписью церковь Санта-Мария де ла Кампанья. При нем было письмо к губернатору, и Гамбара привел его на виллу Фифанти. Молодой художник узнал от Монна Джулианы мою любопытную историю. Она рассказала ему о том, что еще до моего рождения моя мать дала обет, согласно которому я должен был идти в монастырь. Он подробно о ней расспрашивал, узнал, как она выглядит, как ее зовут, узнал также о ее чаяниях и надеждах на то, что я пойду по стопам святого Августина, в честь которого я был назван. Случилось так, что на фреске церкви, о которой я говорил, он собирался изобразить святого Августина как одного из волхвов. После того, как он увидел меня и узнал мою историю, у него возникла любопытная идея использовать меня в качестве натурщика для этого святого. Я согласился, и он стал приходить к нам каждый день, чтобы писать мой портрет, и все это время Монна Джулиана находилась вместе с нами, глубоко заинтересовавшись его работой. Портрет он, в конце концов, перенес на фреску, и там, о, какая горькая ирония, вы и по сей день можете видеть меня в образе святого, по стопам которого я должен был следовать. После ухода художника мы с Монной Джулианой еще оставались в саду и беседовали. Все это происходило примерно в то самое время, когда мессер Гамбара преподал мне свои первые уроки касательно нравов римской курии. Вы помните, что он сказал мне о Боккаччо? И я спросил ее, нет ли у них в библиотеке книги рассказов этого автора. «Не иначе, как этот безнравственный священник посоветовал тебе их почитать», — спросила она полусерьезно, полунасмешливо, глядя на меня своими темными глазами, отчего я всегда чувствовал себя неловко. Я рассказал ей, как все это было, вздохнув и заметив, что у меня сделается несварение от того количества умственной пищи, которую я поглощаю. Она повела меня в небольшую библиотеку, чтобы найти там книгу. У мессера Фифанти было редкостное собрание произведений, исключительно рукописных, ибо почтенный доктор был в своем роде идеалистом и решительным противником печатного станка, считая, что изобретение его привело к чрезмерному распространению книг. Из неприязни к машине выросла и неприязнь к ее продукции, которую он считал вульгарной, и даже сравнительная дешевизна печатных книг в сочетании с тем обстоятельством, что он был человеком не слишком богатым, не могла заставить его приобрести хотя бы одну книгу, напечатанную на станке. Джулиана поискала на полках и, наконец, достала 4 тяжелых тома. Полистав страницы первого тома, она нашла довольно быстро, это говорило о том, что она была хорошо знакома с этим произведением, рассказ о еврее Аврааме, который мне хотелось прочесть. Она попросила, чтобы я прочел его вслух, что я и сделал, а она слушала, усевшись в оконной нише. Вначале я читал стесненно, с некоторой робостью, но потом, заинтересовавшись, воодушевился. Голос мой зазвучал живо и взволнованно. Так что, когда я кончил читать и увидел, что она сидит, обхватив руками одно колено и устремив взор на мое лицо. Губы ее были слегка полуоткрыты. Одним словом, по всему было видно, что она слушает с большим вниманием. Это положило начало нашим регулярным встречам. Очень часто, почти каждый день после обеда, мы удалялись в библиотеку, и я, которому до этого не приходилось читать ничего, кроме написанного по латыни, начал знакомиться и быстро расширять свои знания в этой области с нашими тосканскими авторами. Мы упивались нашими поэтами. Мы прочли Данте и Петрарку и обоих полюбили. Однако больше, чем произведения этих двух поэтов, очевидно, за быстроту движения и действенность повествования, хотя мелодия стиха, я это понимал, была не столь чиста, Орландо Ариоста. Иногда к нам присоединялся сам Фифанти. Однако он никогда не оставался подолгу. Он испытывал старомодное презрение к произведениям, написанным, как он это называл, на диалетто. Ему нравилась торжественная многоречивость латыни. Немного послушав, он бывало зевнет, потом начинает ворчать, потом поднимается и уходит, бросив презрительные слова по поводу того, что я читаю. Порой он даже говорил мне, что я мог бы найти себе более полезный способ развлекаться. Однако я продолжал эти занятия под постоянным руководством его супруги, и, что бы мы ни читали, мы то и дело возвращались к возвышенным, светлым и живым страницам Боккаччо. Однажды я наткнулся на трагическую историю, которая называлась «Изабетта и горшок с базиликом». И в то время, как я читал, я почувствовал, как она поднялась со своего места и встала за моим креслом. И когда я дошел до того момента, когда убитая горем Изабетта несет голову своего убитого возлюбленного в комнату, на мою руку вдруг упала слеза. Я остановился и, подняв глаза, взглянул на Джулиану. Она улыбнулась мне сквозь непролившиеся слезы, от которых ее несравненные глаза стали казаться еще более прекрасными. — Я не буду больше читать, — сказал я. — Это так печально. — О, нет, — просила она, — продолжай читать Агустино. Я люблю грустные истории. Итак, я дочитал рассказ до самого его жестокого конца и сидел, не двигаясь, взволнованный этим трагическим повествованием, в то время как Джулиана продолжала стоять, облокотившись о мое кресло. Я был взволнован еще и по другой причине, непонятной и непривычной. Я даже не мог бы определить, что именно меня взволновало. Я пытался разрушить чары и начал перелистывать страницы книги. «Давайте я почитаю что-нибудь другое», — предложил я. «Что-нибудь веселое, чтобы развеять грусть». Но ее рука внезапно оказалась в моей, крепко сжимая ее. «Ах, нет!» — нежно попросила она. «Дай мне книгу. Не будем сегодня больше читать». Я весь дрожал от ее прикосновения. Каждый мой нерв был натянут до предела. Мне было трудно дышать. И вдруг в моем мозгу мелькнула строчка из дантовой поэмы о Паоло и Франческе. «Quel giorno più non vi leggemmo avanti». Слова Джулианы «Не будем сегодня больше читать» казалось, повторяли эту строчку словно эхо, и мне внезапно пришло в голову неожиданное сравнение. Наше положение показалось мне до странности схожим с тем, в котором находились эти злополучные любовники из Римини. Но уже в следующее мгновение ко мне возвратилась трезвость. Она отняла свою руку и взяла книгу, чтобы поставить ее на место. Ах, нет. В Римини было двое безумцев. Здесь же был только один. Я приведу его в чувство, указав ему на его безумие. Однако Джулиана не сделала ничего, чтобы помочь мне справиться с этой задачей. Возвращаясь назад от книжной полки, она легонько провела пальцами по моим волосам. — Пойдем, Агустино, — сказала она. — Давай погуляем в саду. Мы отправились гулять, и мое волнение прошло. Я снова был трезв и сдержан, как обычно. И вскоре после этого явился мессер Гамбара, что было довольно необычно, поскольку он не имел обыкновения приходить днем. Некоторое время мы гуляли все вместе, по аллеям, разговаривая о незначительных предметах, но потом Джулиана вступила с ним в спор по поводу какой-то вещицы, которую написал Каро, и рукописи, которая находилась у нее. В конце концов она попросила меня пойти к ней в комнату и принести эту рукопись. Я пошел и искал там, где она сказала, и в разных других местах, потратив на это добрых 10 минут. Огорченный тем, что не могу выполнить поручение, я зашел в библиотеку, думая, что листок может находиться там. Доктор Фифанти быстро писал что-то за столом, когда я вошел в комнату. Он посмотрел на меня, сдвинув очки на самый лоб. «Какого дьявола?» — раздраженно воскликнул он. «Я думал, что ты в саду с Монной Джулианой». «Там мистер Гамбара», — сказал я. Он густо покраснел и стукнул по столу своим костлявым кулаком. «Вот-то я этого не знаю!» — зарычал он, хотя я никак не мог понять причину такого яростного гнева. «А почему ты не там, не с ними?» Вы не должны думать, что я был прежним деревенским дурачком, который приехал в Пьяченцу 3 месяца тому назад. Я недаром изучал классические науки, открывая для себя человека. «Я бы хотел, чтобы мне объяснили, — сказал я, — почему я обязан находиться не там, где мне угодно, а в каком-то другом месте. Это первое. И второе, значительно менее важное обстоятельство. Монна Джулиана послала меня за рукописью мессера Каро «Золотые лилии». Не знаю, подействовал ли на него мой спокойный холодный тон или что-нибудь другое, но только он успокоился. «Я был раздосадован тем, что мне помешали», — неловко оправдывался он. «Вот эта рукопись. Я нашел ее здесь, когда пришел. Мессер Каро мог бы найти лучшее занятие, чтобы заполнить свой досуг. Ну ладно, ну ладно. Отнеси ей, ради бога, эту рукопись. Она ведь ждет с нетерпением». Мне показалось, что он усмехнулся. «Она, несомненно, ценит твое старание», — добавил он. И на сей раз я был уверен, что он именно усмехнулся. Я взял листок, поблагодарил его и удалился, заинтригованный. Но когда я подошел к ним и протянул ей рукопись, то, как это ни странно, они говорили уже о другом. Предмет их прежнего спора перестал ее интересовать. И она даже не взглянула на листок, который ей так не терпелось получить, что она послала за ним меня. Это тоже было странно, даже для человека, который уже начал познавать мир. Загадки, однако, на этом не кончились, ибо вскоре появился Фифанти собственной персоной, еще более желтый, кислый и тощий, чем когда-либо. Он был одет в длинную ржавого цвета мантию, а на ногах его, как обычно, были старые туфли. Этот человек был в высшей степени равнодушен к жизненным удобствам. — А, Асторе! — приветствовала его жена. — Мессер Гамбара принес тебе хорошие вести. — Правда? — спросил Фифанти довольно кисло, как мне показалось. И посмотрел на легата так, словно его преподобие уж никак не походил на доброго вестника. «Мне кажется, что вам будет приятно услышать», — улыбаясь, сказал прилад, — «что я получил письмо от милорда Пьер Луиджи с приказом о вашем назначении секретарем герцога. А затем, я нисколько в этом не сомневаюсь, вы получите пост его советника. Между прочим, жалование составляет 300 дукатов, а работа не слишком обременительна». Последовало долгое и крайне неловкое молчание, во время которого доктор покраснел, потом побледнел, а потом снова покраснел, в то время как мессер Гамбара стоял перед ним, облаченный в свою алую мантию, поднося к носу шарик с благовониями и устремив на Фифанти оскорбительный взгляд. Мне показалось, что на бледном, спокойном лице Джулианы можно было прочесть отражение этого оскорбительного взгляда. Наконец Фифанти заговорил, прищурив свои маленькие глазки. «Этого слишком много, не по моим заслугам», — коротко сказал он. — Вы слишком скромны, — возразил прилад. — Ваша преданность дому Форнезе, гостеприимство, которое вы оказываете мне, его посланнику. — Гостеприимство, — буркнул Фифанти, бросив странный взгляд на Джулиану, настолько странный, что на ее щеках проступил легкий румянец. — За это вы и платите? — насмешливо спросил он. — О, за это жалование в 300 дукатов далеко недостаточно. Все это время он не спускал глаз со своей жены, и я видел, что она напряглась, словно ее ударили, однако кардинал только засмеялся. «Послушайте, вы очень откровенны, мне это нравится», — сказал он. «Ваше жалование будет удвоено, когда вы станете членом совета». «Удвоено?» — сказал Фифанти. 600 дукатов?» Он не договорил, сумма была огромна. Я видел, как в его глазах мелькнула алчность. Но даже и сейчас я не мог догадаться, что так беспокоило его до этого. Он помахал в воздухе руками и снова посмотрел на жену. — Это сходная цена, сэр, — сказал он, и в голосе его сквозило презрение. — Герцогу будет сообщено, какую ценность представляет ваша ученость, — томно проговорил кардинал. Фифанти нахмурил брови. — Моя ученость? — повторил он, словно его удивили эти слова. — Моя ученость? «А что, разве дело именно в этом?» «Что же еще может явиться причиной вашего назначения?» — улыбнулся кардинал, улыбкой полной скрытого значения. «Я не сомневаюсь, что именно этот вопрос будет задавать себе каждый человек в городе», — сказал мистер Фифанти. «Я надеюсь, что вы сможете удовлетворить их любопытство, мессер». С этими словами он повернулся и зашагал прочь, весь побелев и дрожа от волнения, насколько я мог видеть. Мессер Гамбара снова беспечно рассмеялся, а на лице Моны Джулианы скользнула легкая улыбка, воспоминание о которой только усилило мое полнейшее недоумение.